193. Устремляющийся ввысь без иерархии подобен часто стрелку, пускающему стрелу в небо с закрытыми глазами в ожидании, что одна из стрел достигнет птицу. Нужно изъять из жизни всякую случайность. Знаем, по какому направлению и движемся, и верим водителю. Только так ни одна стрела не пропадет бесцельно, и водитель умеет уберечь от ядовитых посылок. Но будем чтить водителя не словами только, но сердцем, и он будет расти вместе с нами. Ибо, приближаясь к большему, мы увеличиваемся, но неминуемо уменьшение при отступлении. Этот закон можно легко изобразить графически. Представим, как из зерна духа к свету в бесконечность идут две расходящиеся линии, и как каждое верное движение поистине увеличивает нас.